«Ладно, вроде бы готово», — Тя удовлетворенно посмотрел на магический круг, который начертил за считанные минуты. Это был магический круг призыва, который он взял из поглощенных знаний Сатомира. Первоначально эта магия требовала заклинания, которое послужило бы катализатором для вызова какого-нибудь существа, однако у Теодора не было в нем нужды благодаря контракту, переданному Сатомиром. Для вызова достаточно было всего одной капли крови. Шу-у-ух! Кровь упала в круг, и вспыхнул яркий свет. Он пробежал по всем граням магического круга, нарисованного на пергаменте, и по мере того, как мана протекала вслед за светом, начали формироваться врата, через которые могло пройти вызванное существо. После подписания контракта Тиа мог просто использовать имя призываемого существа. Однако пока что весь этот процесс был неизбежен, так как он еще не был стороной контракта. В конце концов все приготовления закончились, и Теодор произнес имя призываемого существа. «Мыслящий ворон, взываю к тебе». Это было существо, полученное им от Сатомира. «Твое имя, Хьюгин». Одновременно с этим из магического круга вышло что-то черное. Первым показались подрагивающие перья, и вскоре перед Теодором появился сам ворон. Тя с восхищением на него посмотрел, и ворон открыл клюв. «Интересно, его крик будет похож на орлиный?» Тя был преисполнен ожиданий. Через мгновение ворон, названный Хьюгином, закричал «Кархерер! Кахаэререр!» Крик был самым обычным карканьем. Теодор, который ожидал куда большего, издал глубокий вздох. А еще через мгновение на этот звук отреагировал кое-кто еще. «Доброе утро, молодой господин! Что это за шум? Такое ощущение, будто какого-то пьяницу стошнило. Вот, ворон!» Услышав, что это существо было вызвано Теодором, Рэндальф изменился в лице. Этот ворон совершенно не соответствовал образу молодого господина. Прикрыв ладонью рот, Рэндальф сгорбился, пытаясь удержаться от судорожного смеха, после чего произнес: «Фу-уф, давно меня так не смешили. Я и не знал, что ты можешь вызывать такое. Я подумал, что пришло самое время сделать это». Теперь я мог понять то разочарование, которое Сатомир испытывал на протяжении всей своей жизни. Пока тебе казалось, будто на него сверху вылили ведро с помоями, Рэндальф присел рядом с ним. Наемник тоже не страдал от тряски, поскольку для пользователя ауры, близкого к уровню мастера, тошнота была далекой историей. После минуты молчания Теодор произнес: «Прошу прощения, что втянул тебя во все это». «Хм», — нахмурился Рэндальф от столь внезапного извинения. «Из-за меня ты стал врагом компании Аркус. Если бы я этого не сделал, тебе не пришлось бы убегать». «Прекрати, молодой господин», — покачал головой Рэндальф, отклоняя извинения. «Ты думаешь, я сделал это, чтобы помочь тебе? Я решил следовать за тобой, потому что у меня есть свои соображения на этот счет. Поэтому тебе не нужно жалеть о решении, которое я принял. Но, нет, я должен быть честен с собой. Мне действительно повезло, что я встретился с молодым господином». «Повезло?» От столь неожиданного ответа у Теодора поднялись брови. Рэндальф стал врагом чернокнижника и даже сражался с рыцарем смерти. Тем не менее, сейчас он говорил вполне искренне. Наемник действительно был рад тому, что снова встретился с Тя. Возможно, после нахождения мечей в баронстве Миллеров, у Рэндальфа выработалась предрасположенность к Теодору. Впрочем, с этим человеком всегда случались забавные вещи. «Я нашел реликвии и за год отточил свои навыки, но после этого я больше не чувствовал ни прогресса, ни даже адреналина. Затем я встретил молодого господина и побывал в бою, который заставил мою кровь кипеть. А у меня, хочу заметить, давно уже такого не было». Рэндальф понял это, когда столкнулся с рыцарем смерти. В этом бою его застоявшиеся навыки начали прорываться вперед. Наемник балансировал на грани жизни и смерти, а по его шее то и дело пробегала волна холода. Нечасто встречались такие противники. Вот почему он решил сопровождать Теодора. Он был уверен, что это поможет ему достичь уровня мастера, который уже мерцал перед ним. «Это путешествие, которое должно сделать мой меч полноценным. Итак, тебе ни о чем жалеть и волноваться, молодой господин». Прежде чем Теодор успел ответить, Рэндальф сменил тему. «Кстати, куда мы держим путь?» Тя рассмеялся от столь неуклюжего метода и ответил: «Я подумываю над Востоком. В королевстве Салдун у компании Аркус куда меньше влияния, а потому мы сможем спокойно заняться своими делами именно там». Теодору нужен был перерыв. Он получил более 20 оригинальных книг и должен был поэкспериментировать с ожерельем Шарлотты. Если он доберется до прибрежного королевства, расположенного на востоке континента, то какое-то время сможет побыть в тишине и спокойствии. Однако от слов Тиа Рэндальф слегка изменился в лице и, неуверенно посмотрев на своего собеседника, пробормотал: «ГМ, я бы не был так уверен, что ты имеешь в виду. Где бы ни находился молодой господин, везде происходят инциденты. Не думаю, что Салдун станет исключением. Ни в коем случае. Я должен верить, что этого не произойдет», — усмехнулся Тиа. «Ну-ну». Двое мужчин вздохнули и посмотрели на широкие луга Каргаса. «Если они продолжат поддерживать эту скорость, то уже через неделю покинут королевство Каргас и пересекут границу Салдуна. А что касается того, смогут ли до них там дотянуться руки компании Аркус, это было лишь одному богу ведомо». Глава 136. В порт, часть 2. Тем не менее, в первую же свою ночь после отъезда из Сипота, Теодор был вынужден признать, что его предсказание было неправильным. Первым, кто обнаружил присутствие незваных гостей, был не Рэндальф, который находился в шаге от того, чтобы стать мастером меча, и не маг 6 го-круга, Теодор, сидевший на крыше кареты Ворон. Хьюгин заприметил на горизонте нечто странное и тут же закаркал: «КХРР, КРРР». Благодаря магии призыва, изображение, которое увидел Хьюгин, было передано на сетчатку правого глаза Теодора. Тиа тут же закрыл книгу, которую читал, и прокричал Рэндальфу, сидевшему на месте кучера: «Рэндальф, останавливай лошадей». «Что? Зачем? Быстрее». Почувствовав настойчивость в тоне Тиа, наемник тут же потянул за поводья. Благодаря хорошо обученным лошадям, скорость кареты начала уменьшаться без особой качки, и уже через 30 метров экипаж полностью остановился. Рэндальф попытался было поинтересоваться причиной столь внезапного приказа, но в этом не было необходимости, поскольку в этот же момент поверхность земли позади кареты начала дрожать. «Гру-ру-ру-ру-ру, че что, что за чертовщина, Митра?» В отличие от растерянного Рэндальфа, у Теодора был помощник, который мог сообщить ему об обстановке под землей. У Ноктиа появилась маленькая девочка, которая тут же спросила: «Дя, Тизваль?» «Да». «Прости, но не могла бы ты сейчас заглянуть под землю? Мне нужно знать, что там происходит». «Дя, я наю», — как и всегда коротко ответила девчушка, после чего погрузилась под землю, используя свои отличительные движения. «Хорошо, их всего двое». Когда Митра зарылась в землю, в разум Теодора вошло изображение от двух существ. Он использовал одновременно и глаза Хьюгина, который осматривал окружающий пейзаж сидя на крыше кареты, и видение Митры, которая сканировала происходящее под землей. Ему было непросто сосредоточиться, наблюдая перед собой совершенно две разные сцены, но Тиа сумел остаться сконцентрированным. Все-таки недаром он столько времени уделял тренировкам с Умброй. И вот, в конце концов, источник тряски был обнаружен. «Не может быть! Песчаные черви!» — сорвалось с его уст название монстра. Песчаные черви были разновидностью монстра-насекомого, которые преимущественно обитали в пустыне. Их тела достигали нескольких десятков метров в длину и были способны быстро передвигаться, поскольку весили непропорционально мало своим размерам. Вместе с этим, их кожа была мягкой, поэтому они не могли передвигаться в местах с твердой почвой. Но те, которые Митра показывала Теодору, полностью игнорировали эти ограничения. «Гру-ру-ру-ру, гру-ру-ру-рук». Песчаные черви продолжали двигаться, совершенно не обращая внимания на то, что камни, гравий, почва и песок должны были стереть их кожу до костей. Их не волновала ни кровь, которая вытекала из огромных ран, ни даже вываливающиеся внутренние органы. Они находились в таком состоянии, которое не смог бы пережить ни один песчаный червь. Нежить. Использовать песчаных червей зомби как средство передвижения. Разве это не креативно? Все было так, как он и сказал. Песчаные черви зомби могли перемещаться в любом грунте, невзирая на то, насколько болезненным могло оказаться подобное путешествие. По мнению некоторых исследователей, песчаный червь мог развивать скорость, равную 60 км/ч. Эти же экземпляры могли двигаться без перерывов, поскольку нежить не испытывала усталости. Таким образом, не было ничего нелогичного в том, что преследователям удалось догнать Теодора. Когда черви подобрались достаточно близко к экипажу, они замедлились и вызвали такую тряску, которая была близка к небольшому землетрясению. Песчаные черви пробились сквозь поверхность земли, разбрызгивая вокруг свою кровь и остатки плоти. «Гру-а-ох!» — раздался их устрашающий рев. Конечно, Теодор и Рэндальф не боялись песчаных червей, но даже они, когда увидели, что происходит, не смогли удержать на лицах маску хладнокровия. А вызвано было их удивление тем, что из тел песчаных червей начала выползать нежить, убить их, живые, смерть. Пораженные черной магией, эти трупы были уже ближе к металлу, нежели к бятканям. Это была нежить среднего ранга, которая могла воспроизводить некоторые из своих первоначальных физических способностей и навыков. А еще мертвецы что-то бормотали себе под нос, а это означало, что у них остался кое-какой разум. Солдатами какого королевства они были при жизни, и вот, целое подразделение воинов-скелетов, облаченные в доспехи, с копьями и мечами, начали двигаться к Теодору. Это было не хаотическое нападение низшей нежити, а полноценное наступление с неким подобием тактики, будто кто-то их при этом контролировал. «Тьфу, как же мне осточертела эта нежить!» – проворчал Рэндальф, шагая вперед. «Что ж, тогда мы тоже увеличим количество союзников». «А-а!» – вместо ответа Теа постучал указательным пальцем себе по запястью. Клац! С резким звуком браслет на его руке заискрился. Это был тот самый артефакт, созданный мастером Желтой Башни и позаимствованный у Курта 3. Вокруг Рэндальфа внезапно появилось 6 живых доспехов, отчего он рассмеялся и покрутил своими парными клинками, ощущая их невероятное присутствие. «Ао, это уже другое дело. Теперь их подразделение ближнего боя увеличилось с 1 единицы до 7. В целом, общая боевая мощь сама по себе сильно не изменилась, но преимущество было налицо, поскольку снизилась нагрузка на Рэндальфа и вероятность попасть в окружение. Роль наемника заключалась в том, чтобы выступать в качестве эскорта Теодора, ведь в таких сражениях именно маги, а не воины, играли ключевую роль. Суть способностей Теодора, как волшебника, предполагала доминирование на поле битвы при помощи подавляющей магической силы. «Капитан Рэндальф, не дай меня в обиду», усмехнувшись, произнес Теа и вытащил свой посох, который никогда раньше не использовал. Фудух, с жутким звуком шейные позвонки сразу 5 скелетов были разорваны. Каждый из них был усилен черной магией, но этого все было недостаточно, чтобы выдержать ауру Рэндальфа. Наемник орудовал 2 своими фальчонами, словно волк посреди стада овец. Любой щит или доспехи, в которые попадали его атаки, были разорваны в клочья. Нежить среднего ранга ничего не могла противопоставить ауре Рэндальфа. В результате более 100 скелетов воинов превратились в серый прах. Однако это было еще не все. Действовали весьма успешно и 6 живых доспехов, вызванные Теодором. Яд, которым было пропитано оружие скелетов, был произведен из черной магии и воздействовал только на живых, а потому живой броне он не наносил абсолютно никакого вреда. 6 рыцарей стали настоящей стальной стеной, оградив тебя от армии нежити. «Разве это не легче, чем я думал?» – пробормотал Теодор, поднимая посох. «Запоминание. Открыть все слоты. 6 огненных шаров». Заклинание было активировано совершенно беззвучно. Если бы здесь был другой маг, у него бы от удивления изо рта пошла пена. Огненная магия Теодора, усиленная его высокой чувствительностью и близостью к огню, уже выходила за стандарты кругов. В воздухе появились 6 огненных шаров, каждый из которых обладал силой 4 го или более высокого уровня. Кроме того, Теа получил помощь посоха, который обычно не использовал. От этой катастрофической бомбардировки нежить попросту развалилась. Всего через секунду обуглившиеся кости стали прахом, а те, кто находился в эпицентре взрыва, и вовсе исчезли с лица земли. Такова была мощь чистой разрушительной силы. Теа запустил в бой всего 6 огненных шаров, но даже этих масштабов было достаточно, чтобы сотрясти все поле боя. Если бы это была обычная магия 3-го круга, то скелет-воин смог бы выдержать полдюжины таких. Тем не менее, когда Теа увидел результат, его брови поползли вверх. Что, черт возьми, это за парни? Почему они такие слабые? Если бы это бормотание Теа услышал чернокнижник, его бы затрясло от гнева. Скелеты-воины, которыми управлял колдун, являлись остатками элитной армии Старого Королевства. Это была армия, достаточно сильная, чтобы конкурировать с такой высшей нежитью, как рыцари смерти или дуллаханы. Эти мертвецы были намного сильнее и куда более способнее, чем ожившие трупы, которых Теа ранее повстречал в баронстве Миллеров. Но разве мои навыки не изменились? В конце концов, Теодор был в 10 раз сильнее, чем тогда. Дудум, дудум, дудум. Он просто запускал огненные шары с интервалом в 10 секунд, но при этом количество нежити стремительно сокращалось. Картина, где скелеты-воины уничтожались, словно чучело на рисовых полях, должна была стать настоящим кошмаром для их создателя. Пламени становилось все больше, и между бесчисленной нежитью начали возникать промежутки. Первоначально, количество нежити могло показаться неограниченным, но, в конце концов, у всех чернокнижников был предел. Вскоре после этого Рэндальф и вовсе остался без работы. Ах, молодой господин по-прежнему абсурден. Воины-скелеты уничтожались быстрее, чем те, которые выходили из песчаных червей. Таким образом, линия фронта была отброшена назад, и необходимость защищать Теодора спереди исчезла. Рэндальф с грустью смотрел, как огненные шары без устали испепеляют врагов. Однако именно в этот момент, гру-ру-ру-ру-ру, внезапно за спиной Теодора из-под земли выскочил еще один песчаный червь. Он отличался от других своих собратьев. Такую разновидность следовало классифицировать уже не как зомби, а как упырь. Какого? Вот почему реакция Рэндальфа и живых доспехов оказалась запоздалой. Скорость червя-упыря была даже лучше, чем при жизни, и была вполне сопоставима с касаткой в океане. Пасть червя открылась, и из нее появился чернокнижник в черной мантии. Ку-ху-ху-ху-ху, вы не были бдительны, дураки. Рэндальф сразу понял, что чернокнижник все это время специально скрывался, чтобы нанести неожиданный удар. Наемник метнулся вперед, но заклинание оказалось быстрее. Злые духи бездны, заберите его душу. Черное магическое проклятие, роковой приговор, вызывало духов, которых нельзя было сравнивать с призраками или баньши. Чернокнижник мог вызвать это проклятие, собрав не менее 10 000 духов. Это была чистая масса злобы, способная уничтожить любое живое существо, едва коснувшись его. Но самое страшное заключалось в том, что ни физическая, ни магическая защита не могли заблокировать воздействие этой жуткой силы. Правда, фатальным недостатком было то, что, несмотря на столь высокую стоимость, данное заклинание было одноразовым и для его повторного применения все требовалось начинать с нуля. Опасность. В тот момент, когда из рук чернокнижника вырвалась красноватая черная магическая сила, по шее Рэндальфа прокатилась капля пота. Этот сукин сын наблюдал за способностями молодого господина. Теодор уничтожил целую армию нежити одними только огненными шарами и не проявил при этом никаких признаков усталости. Чернокнижник увидел это и без колебаний решил нанести по-настоящему смертельный удар. Он подготовил заклинание, достаточно опасное, чтобы гарантированно убить Теодора. Был ли шанс, что Теодор мог пережить эту неожиданную атаку? Конечно же был. Вот почему ты хотела, чтобы я подождал, пробормотал Тя. Чернокнижник усмехнулся, услышав, как Тя что-то бормочет себе под нос. Неужели этот маг потерял рассудок после того, как увидел надвигающуюся на него смерть? Это верно, я ждал. Однако Теодор разговаривал не сам с собой. С его сенсорным восприятием Альфреда и способностью обнаружения Митры, очень немногие могли его удивить. Тем не менее, была причина, по которой он ждал, когда чернокнижник раскроет себя и завершит свое проклятие, роковой приговор, черное заклинание, состоящее из злых духов. Это означало, кушать подано. Это означало, что сегодня Глоттони полакомится деликатесом. Глава 137. В порт. Часть 3. Разумеется, роковой приговор был не настолько распространен, чтобы подпадать под такую категорию, как злые духи. Тем не менее, это и вправду был злой дух, созданный из тысяч душ и наполненный злобой. Несмотря на то, что это воплощение злобы могло вызываться всего один раз, после встречи с ним было практически невозможно выжить, если только объект воздействия не находился на уровне мастера. К сожалению, роковой приговор наткнулся не на того человека. Чвух! С мерзким звуком из дыры в левой руке Теодора появился язык. Образ самого ужаса, роковой приговор, был прямо-таки поражен, когда увидел этот всепожирающий язык. Позади жадного языка была бездна, желудок гримуара, питавшегося гримуарами, где хранилось поклонение смерти. Все, что попадало в категорию магии, было сытным блюдом для глоттони. КХРРРР, в злом духе, который был рожден для единственной цели – уничтожения, проснулись давно забытые эмоции. Это было животное чувство, которое ощущала добыча, когда ее собирались съесть. Инстинкты злого духа поняли, что он столкнулся с настоящим хищником, существом, которое находилось на куда более высокой ступени в пищевой цепочке. Это был страх. Киа-а-а-а. Тень ринулась назад. Она отчаянно пыталась отступить, даже если это шло вразрез с приказом чернокнижника. Однако, к сожалению, роковой приговор был связан магической силой колдуна. Будь у него возможность действовать по своей воле, то он в ту же секунду набрал бы такое ускорение, что его бы и след простыл. Роковой приговор был злом в чистом виде и точно знал, с чем столкнулся. Гоблин против огра, орк против дракона, муравей против слона, не было такой аналогии, которую отчаявшийся роковой приговор мог использовать, чтобы выразить разницу. Глоттони посмотрела на ужасный роковой приговор, высоко оценив быструю реакцию злого духа. «Хорошо, ты даже смог понять, что происходит. Что ж, ты лучше блохи. Однако это просвещение сделает тебя лишь несчастнее, ведь ты знаешь, что тебя ждет. Блоха бы не поняла, что происходит, но вот зверь вполне мог почувствовать первобытный страх. Тем не менее, движения рокового приговора были ограничены волей чернокнижника, и он даже не мог трусливо сбежать. Глоттони поглумилась над роковым приговором, после чего протянула язык. Чавк, язык схватил несчастный роковой приговор. Вы поглотили злобную сущность, роковой приговор. Ваш сосуд слегка увеличился. Глоттони удалила проклятие, оставшееся в роковом приговоре. Ха-ха, Теодор мог только улыбаться, наблюдая за этой картиной. Перед поглощением все его чувства били в колокола, предупреждая, что данное проклятие крайне опасно для его нынешнего уровня. Несмотря на это, роковой приговор был съеден всего за один укус, что заставило тебя задуматься о границах возможностей Глоттони. Однако удивление Теодора было ничем по сравнению с тем, что испытал чернокнижник, вызвавший роковой приговор. Че что? Что случилось с моим роковым приговором? Чернокнижник был в панике, поскольку не за грош потерял свое сокровище. Он уставился на Теодора, даже забыв о том, что ему лучше всего сбежать куда подальше. Однако чернокнижник даже не догадывался, какую большую брешь вызвали его бессмысленные действия. Теодор посмотрел на колдуна холодным взглядом и щелкнул двумя пальцами. Вжух! Две вспышки света моментально пробили ноги чернокнижника. Куа-ак! Чернокнижник потерял способность передвигать обеими ногами, в результате чего упал на землю. В качестве бонуса он сильно приложился лбом о твердую землю. Червь-упырь с запозданием среагировал на боль своего хозяина, но магия Теодора была быстрее. Он метнул заклинание огня, которое могло испепелить даже таких огромных монстров. Полыхающий взрыв. В отличие от обычных магов, ему не нужно было произносить слова его активации, а благодаря интеллекту Теа, вычисление формул закончилось в 10 раз быстрее. Теодор завершил магию 5 го-круга всего за несколько секунд. Ду-ру-ру-ру-ру. Это был шедевр его учителя, Винса Хайделя. Столб огня, выходящий из-под земли, превратил упыря-червя в пепел. Подобный урон выходил за рамки того, который могла выдержать нежить, даже такая продвинутая, как эта. Магия огня, которая полностью уничтожила биологическую ткань, не была смертельной для нежити, но ее эффективность у Теодора была в несколько раз выше, чем обычно. Следовательно, в мгновение ока червь-упырь потерял половину своего тела и бездыханно рухнул на землю. Буду-ду-ду. Земля затряслась, что привело чернокнижника в чувство. Он попытался было что-то сделать, но куда собрался? Парные мечи Рэндальфа покоились прямиком на шее чернокнижника. Если колдун попытался бы произнести хоть один звук, мечи перерезали бы его сонную артерию. Теодор, возможно, обездвижил бы чернокнижника и сам, однако Рэндальф был застигнут врасплох всей этой ситуацией, и его нанимателю чуть ли не пришлось за это заплатить. Итак, Рэндальф размышлял над своей ошибкой, отчего его мечи стали еще более жуткими, чем обычно. Теодор проверил, все ли спокойно вокруг, а затем подошел к чернокнижнику. «Что ты, черт возьми?» – спросил колдун. «Не знаю, что ты сделал, но ты уничтожил роковой приговор. А еще ты маг 5 го-круга в такие-то годы. Такой человек, как ты, не может жить в безызвестности. Кажется, ты что-то недопонимаешь», – холодно ответил Теодор и ударил чернокнижника по тому месту, которое было пронзено магической пулей. От такого беспощадного отношения к его ране, лицо колдуна перекосилось, и он завопил. Уй, краткое а-а-а-а. Однако Теодор не остановился всего на одном ударе. Бам! Чернокнижник снова застонал, продолжая испытывать мучительную боль. Избиение было настолько жестоким, что кровь забрызгала все ботинки Теодора. Теа посмотрел на свою обувь, после чего перевел взгляд на искаженное лицо колдуна. «Я задаю вопросы, а ты отвечаешь. Понятно? Не смеши меня». «Что?» Чернокнижник должен был испытывать страшную боль, но он просто ухмылялся, поочередно глядя то на Теа, то на Рэндальфа. «Парень, ты имеешь дело с телом чернокнижника, который следует смерти, потакает боли. Ты думаешь, что из-за таких надуманных пыток я открою рот? Может, у тебя и есть талант к магии, но ты все еще ребенок. Эти насмешливые слова прозвучали с абсолютной уверенностью в себе. Чернокнижники понимали, что если их схватят, то будут пытать, чтобы выведать имена остальных членов их организации. Именно поэтому колдуны готовились к пыткам, в том числе проходили процедуру, которая позволяла нервной системе выдерживать магические атаки. Таким образом, даже профессиональный мучитель не смог бы открыть рот этого колдуна. Теодор тоже об этом знал. Противодействие чернокнижникам было одной из обязанностей боевого мага. Он знал, что заклинания, применяемые для пыток, уже давно были бесполезными в случае с чернокнижниками. У колдунов была своя собственная техника, которая сводила все пытки на нет путем парализации их собственной нервной системы, что позволяло игнорировать боль ниже определенного уровня. Хо-хо. Однако Теодор лишь рассмеялся над его ложной уверенностью. Эй, че что, тебе было даже жаль чернокнижника, которого он поймал. Ты когда-нибудь слышал о разделении мышц и реформации костей? По словам рожденного на Востоке Ли Юнсуна, эта техника изначально не использовалась для пыток. В отличие от континента, где были разработаны все виды исцеляющей магии и зелий, на Востоке не было средств для быстрого заживления ран, в результате чего проводились подробные исследования человеческого тела. В частности, это касалось изучения костей, мышц, нервов и того, как мана текла через кровь. Разделение мышц и реформация костей – это техника лечения, основанная на результатах именно этих исследований. Разделение мышц означало в буквальном смысле разделение мышечных волокон, в то время как реформация костей предполагала смещение суставов. Это была техника, которая ослабляла мышечные волокна и восстанавливала сломанные кости до их первоначального состояния. Она предназначалась для лечения внутренних кровотечений и ран, которые невозможно было увидеть снаружи, и обучение ей стало обязательным для любого целителя на Востоке. Правда, у этой техники есть один недостаток, с которым ничего нельзя поделать. Техника вызывала поистине страшную боль. Боль от манипуляций с костями и мышцами была на таком уровне, что выдержать ее было под силу далеко не каждому человеку. Поэтому во время использования разделения мышц и реформации костей было принято использовать анестезирующее лекарство или хотя бы парализовать спинной мозг пациента, чтобы он не осознавал боли. Тем не менее, некоторые использовали эту технику в злых целях. Чернокнижник даже кричать не мог. Всякий раз, когда пальцы Теодора скручивали мышцы колдуна, его тело билось в конвульсиях, и лишь слабое дыхание доносилось из его рта. Впрочем, это была гуманная пытка, поскольку она лечила жертву. «Ой, кажется, я уколол в неправильное место». Конечно, даже в процессе лечения могли произойти фатальные ошибки. К счастью, внутренности чернокнижника не повредились. Несчастный чернокнижник дрожал, истекая соплями и слюнями. И вот, всего лишь спустя 30 минут колдун отказался от сопротивления. «Тебя отправил агент Исаак?» «Да, это так. Тебя послали вперед, и нас поджидает еще одна команда?» «Да». «Как называется ваша организация?» «Я не знаю». На то, чтобы закончить допрос, ушло совсем немного времени. После того, как Теа слегка попрактиковался в разделении мышц и реформации костей, чернокнижник ответил на все его вопросы. Всякий раз, когда он начинал колебаться, Теодор поднимал руку, и колдун мгновенно давал ответ. К сожалению, этот чернокнижник, которого звали Алдуном, был низкого ранга и мало что знал о самой организации. «Черная магия, которую ты использовал, ты можешь ее повторить?» Задал последний вопрос Теа. «Роковой приговор. Речь о нем – это заклинание, которое вызывает злых духов. Да но это одноразовая магия». Таким образом, чернокнижник больше не мог его использовать, и Теодор безо всяких колебаний направил палец на колдуна. Вжух! У измученного чернокнижника не было ни единого способа избежать магической ракеты. Однако Теодор не остановился на достигнутом и сжег тело своего противника дотла. Это необходимо было сделать, поскольку опытный некромант благодаря останкам мог бы получить информацию о произошедшем. Я и не знал, что молодой господин способен на такие жестокие методы, подсокал языком Рэндальф, наблюдая за всем этим со стороны. Это было правдой. Пытки причиняли боль не только жертве, которую пытали, но и наносили душевные раны самому человеку, который это делал. Теодор вовсе не горел желанием практиковать подобные вещи. Тем не менее он принял это решение без колебаний, а затем убил неизвестного ему человека. В этом смысле он вырос. Однако Рэндальф не мог не почувствовать сожаления, вспомнив прошлое. Увидев это, Тео с кривой улыбкой покачал головой. «Рэндальф, ты знаешь 10 заповедей Красной Башни? Какие такие заповеди?» «Конечно, не знаю. Тогда я воспользуюсь этой возможностью, чтобы рассказать тебе о них». Третья заповедь Красной Башни заключалась в том, что мусор иногда можно перерабатывать, но, как правило, вторичной переработке он все-таки не подлежит. Восьмая заповедь Красной Башни заключалась в том, что хороший чернокнижник – это мертвый чернокнижник. Девятая заповедь Красной Башни гласила, что метод убийства не имеет значения, поскольку он, так или иначе, приводит к смерти. Рэндальф потрясенно покачал головой. Красная Башня была довольно известна среди наемников, причем как в хорошем смысле этого слова, так и в не очень. Однако он не представлял себе, что в ней существуют столь радикальные рекомендации. Это было довольно жестко и бесчеловечно, но для Теодора эта вера была вовсе неплохой. Атмосфера стала напряженной, поэтому Тео изменил тему. «Они все еще не знают моей личности, а потому и посылают войска. Похоже, Аркус действительно серьезная организация. Я тоже так думаю. Пусть этот чернокнижник и проиграл достаточно быстро, но эти противники далеко не простые. Мы не сможем спокойно спать, если эти ребята решат ежедневно к нам наведываться. Угу. А потому вот что я подумал», — произнес Тео и вытащил карту. Он разложил ее на ровном месте и дождался, пока Рэндальф к нему подойдет. «Нам нужно изменить наш пункт назначения». Рэндальф посмотрел на точку, где остановился палец Тео. «Рамос, да, это один из немногих портовых городов Каргаса. Кажется, я понимаю. Вместо того, чтобы следовать по суше, мы сядем на корабль?» «Да, именно так». Поняв предложение, Рэндальф усмехнулся, и Тео свернул карту. Нежить была уязвима как для солнечного света, так и для моря. В отличие от земли, где существовало не так много хищников, в океане были все виды рыб и морских обитателей. Кроме того, сильные волны будут оказывать дополнительную нагрузку на тела нежити. Используя самый простой способ передвижения по морю, Тео мог связать по рукам и ногам тех, кто использовал такие методы передвижения, как мертвые песчаные черви. Рэндальф согласился с логикой данного плана и мгновенно запрыгнул на место кучера. «Итак, в каком направлении находится Рамос?» Теодор измерил расстояние, после чего ответил: «Если мы будем ехать без остановки, то, вероятно, через день уже будем на месте». «Хорошо, день – это хорошо». Рэндальф схватил поводья двух лошадей и привел карету в движение. На равнинах, которые совсем недавно были заполнены нежитью, теперь остались лишь слабо видимые следы зомби-червей. Но на этот раз повозка двинулась вперед без малейших перерывов. Они держали путь прямиком на горизонт, и тем, кто их преследовал, следовало поторопиться. Глава 138. Необычное пассажирское судно, часть 1. С древних времен наиболее процветающие города располагались ближе к центру континента и по мере удаления от основных торговых путей становились все более малозначимыми. Конечно, некоторые приграничные города имели стратегическое значение, но Рамос к их числу не относился. Тем не менее, у Рамоса было географическое преимущество. Он располагался прямиком на береговой линии, называемой мысом, участке суши, который простирался вдоль моря. Это был портовый город. Да, Рамос был одним из немногих портовых городов среди просторного центрального континента. Он занимал слишком мало места, чтобы его можно было использовать в качестве стратегического объекта, однако при этом не испытывал никаких проблем с развитием благодаря наличию морского сообщения. Кроме того, также Рамос был известен как врата к восточной части континента. По этим причинам Рамос находился на уровне, вполне сопоставимом с другими столичными городами, даже несмотря на то, что находился на окраине королевства. День начался самым обычным образом. «Эй, молодой, отпирай врата». «Да, сию минуту». Самый молодой охранник, заступивший на сегодняшнее дежурство, Хансен, тут же ринулся к шкиву, с помощью которого поднимались ворота. Как и любой другой город, на ночь Рамос закрывался. Он располагался на значительном удалении от ближайших мест обитания монстров, но осторожность никогда не была излишней. Открывались врата лишь утром, когда поднималось солнце. «Гру-ру-ру-ру, ру-ру-ру-ру». Хансен подошел к шкиву и начал проворачивать его своими крепкими руками. Стены были не очень высокими, поэтому и врата были не особо большими, но при этом для их открытия все равно требовалось участие сразу нескольких охранников. Тем не менее, Хансена попросили открыть их самостоятельно. Это был излюбленный метод подшучивания над новенькими. Уа-ох, неудивительно, что лицо Хансена покраснело, а врата сдвинулись с места лишь на несколько сантиметров. Тем не менее, даже этот результат превосходил все ожидания, особенно учитывая то, что Хансен не мог использовать ауру. Старшие охранники посвистывали, глядя на него, и думали, что к ним наконец-то перевели стоящего новичка. Правда, их расслабленность длилась недолго. К нам кто-то приближается. Что, и через сколько они будут здесь? Уже скоро. Судя по пылевому следу, это небольшая, но довольно дорогая карета. Охранники каждый день наблюдали с городских стен за горизонтом, а потому их зрение было как у хорошего охотника. Они заметили приближение повозки с западной стороны и быстро определили ее тип и размеры. В этом не было ничего странного, поскольку гости нередко прибывали в Рамос еще до восхода солнца. Однако проблема заключалась в том, что скорость движения повозки была какой-то необычайно высокой. Че, что такое? Почему так быстро? Охранники-ветераны с запозданием поняли, что ситуация серьезная и поспешили вниз по стене. Высококачественная повозка говорила о том, что гость был либо из благородных кровей, либо из ведущей торговой компании. А раз так, им пришлось забыть о своих намерениях поглазеть на страдания Хансена и как можно быстрее открыть врата. И вот, уже порядком измученный новичок спустя несколько секунд проворачивал шкив вместе со своими старшими коллегами. Гру-ру-ру-ру-ру. Ворота начали быстро открываться. Вскоре после этого к ним прибыла группа Теодора. Охранники, изрядно вспотевшие, снова занервничали, как только увидели повозку. Кхек. Следы крови. Карета в корне отличалась от своего блестящего внешнего вида, который был ей присущ во время покупки. Она выглядела так, словно прошла сквозь масштабное побоище. И это было естественно. Теодор перевел взгляд с удивленных охранников на лес, который они с Рэндальфом только что миновали. По нему до сих пор блуждали тысячи оживших мертвецов. Черт возьми, это было еще более раздражительно, чем в первую ночь. После убийства напавшего на них чернокнижника, Теа был максимально бдительным, но так и не увидел присутствия кого-либо еще. Чтобы скрыться от Хьюгена, второму чернокнижнику пришлось скрываться в нескольких километрах от него. Злоумышленники поняли, что их цель остановить карету была раскрыта. Именно поэтому, в отличие от первого дня, чернокнижники использовали только низшую нежить. В конце концов, Теа и Рэндальф отказались от сражения с толпами зомби и сосредоточились на прорыве. Бдух. У одной из лошадей пошла пена изо рта и она рухнула на землю. Мне действительно очень жаль. Теа неоднократно использовал на лошадях магию восстановления, снятия усталости и ускорения, что в конечном итоге привело к ужасным последствиям. Другая лошадь едва стояла. Если бы она пробежала еще немного, то ее бы ждала та же судьба. Теодор использовал простую магию, чтобы похоронить погибшую лошадь, после чего повернулся к нервничающим стражам. У тебя был один очень удобный способ, позволяющий не отвечать на вопросы. Я из компании Полонелль. Этих слов и удостоверяющего жетона было достаточно, чтобы заставить охранников Рамоса расступиться в стороны. Здесь мы разделимся. Да, встретимся в порту. Войдя в Рамос, они решили разделиться. Рэндальф должен был избавиться от потрепанной повозки и оставшейся лошади, а Теодор – посмотреть, есть ли какие-нибудь корабли, направляющиеся в королевство Салдун. Надеюсь, сегодня мы уже сможем выйти. Им каким-то образом удалось пробиться в город, но этого было недостаточно, чтобы отделаться от компании Аркус. У Теа и Рэндальфа было время только для того, чтобы стряхнуть с себя пыль. Им пришлось бы несладко, если бы появилась нежить высшего ранга, такая как рыцари смерти. Благодаря Теодору и Глаттани, о роковом приговоре удалось позаботиться, но если бы этого не произошло и Рэндальф остался один, для него это было бы фатально. Мощь компании Аркус оказалась намного сильнее, чем они ожидали, а потому им нужно было как можно скорее убраться подальше из радиуса их досягаемости. Однако пока что ситуация складывалась не так оптимистично, как хотелось бы. Кораблей совсем не осталось, да, извините, но все они забронированы. Просчет Теодора был связан с тем, что он никогда в своей жизни не видел ни моря, ни кораблей. Думаю, в других судоходных компаниях дела обстоят примерно так же. Как оказалось, все места на кораблях были забронированы. Существовало определенное ограничение на количество пассажиров, которых могло перевозить судно, а потому, в отличие от суши, здесь было практически невозможно пойти на компромисс. Тем более, если дело касалось корабля, направлявшегося в другое государство. Конечно, так случалось не всегда, но на этот раз удача решила обойти Теодора стороной. Сейчас он беседовал с Бильфом, членом судоходной компании «Луэль». В последнее время большинство кораблей отправляется либо на юг, либо на север, поэтому между королевством Салдун и Рамосом курсирует всего 3 судна. Если вы забронируете место прямо сейчас, то вам, вероятно, придется подождать около месяца. Даже если речь идет о человеке из топ-компании, увидев жетон в руках Теодора, Бельф прищурился. «А во, значит, вы из Полонелля». Однако, даже несмотря на это, Бельф покачал головой. Каков бы ни был статус Теодора, и сколько бы он ни предлагал, места действительно закончились. Кроме того, на море имя компании Полонелль не играло большой роли. Ее влияние было в основном сосредоточено около наземных маршрутов, ведущих к северу, а это означало, что она не имела должного влияния в отдаленных районах центрального континента. К их числу относился и Рамос, поскольку здесь в основном все было связано с морем. Теодор закусил губу, поняв, что столкнулся с абсолютно непредвиденной проблемой. «Если я не смогу сесть здесь на корабль, мне придется взять новую повозку и бежать к западной границе. Нет, это будет слишком сложно, так как мы потратили в Рамосе уже полдня. Также мне нужен экипаж, достаточно хороший, чтобы прорваться сквозь нежить. Может, мне стоит залечь на дно?» Он был загнан в угол. Теодор осознал этот факт и мрачно уставился себе под ноги. Несмотря на то, что у него были знания, умения и опыт нескольких великих людей, Теодор все еще был молод. Вероника преодолела бы эту проблему силой, а Винс с самого начала заказал бы корабль в портовом городе. Но именно в этот момент, ХММ, вы сказали, что вас зовут Теа, угу. Как я уже говорил, решить вашу проблему невозможно с помощью обыкновенного судна. Однако это вполне возможно при помощи специального корабля. Теодор, который впал в настоящую депрессию, тут же ухватился за эти слова. Специальный корабль он мог заплатить независимо от того, какой была наценка. Благодаря поединку ставок, ему удалось сэкономить внушительную сумму денег. Однако, вместо того, чтобы объяснить разницу, Бельф приложил палец к губам и прошептал. Однако есть 2 условия. Какие? Во-первых, вы должны согласиться поддерживать полную конфиденциальность судна. Вы узнаете его секрет после посадки. Хорошо. Теодор хотел бы задать пару уточняющих вопросов, но он находился не в той ситуации, когда мог придираться. Ему нужно было оторваться от преследователей и добраться до королевства Салдун. И Теодору было все равно, что именно может помочь ему достичь этой цели. Затем Бельф назвал ему 2 условие. В некотором смысле, Теа ожидал чего-то подобного. «И мне нужна предоплата. Вы имеете в виду, что я должен заплатить наперед?» «Нет, не совсем». Глядя на слегка недоумевающее лицо Теодора, Бельф громким шепотом произнес. «С вами еще кто-то есть?» «Да, включая меня, 2 человека. Тогда требуется 20 золотых. Вам нужно заплатить по 10 золотых за каждого. Потом вы поймете почему». Он имел в виду, что остальная плата будет взята с них после посадки. Теодор попытался было уточнить этот момент, но Бельф объявил, что больше не вправе что-либо объяснять. «Эх, ничего не поделаешь. Из-за сложившихся обстоятельств Теа вынужден был соглашаться на любые условия». И вот, в конце концов, он принял предложение Бельфа. Он передал своему собеседнику несколько золотых монет и получил 2 посадочных талона. Бельф продемонстрировал бронзовый жетон компании «Луэль», так что вряд ли посадочные талоны были фальшивыми. «Я договорюсь, чтобы вам 2 выделили каюту. Время отправки – сегодня вечером. А сколько времени потребуется, чтобы добраться до королевства Салдун?» «Я слышал, что мы можем прибыть в него уже через 4 дня», – задал Теа весьма важный вопрос, о котором чуть не забыл. «Ах, простите, есть один нюанс, о котором я не упомянул», – почесал голову Бельф, после чего ответил на вопрос. «Корабль совершит небольшой крюк, поэтому на дорогу уйдет больше недели. Или вас ждут неотложные дела?» «Нет, все в порядке». Теодор на мгновение задумался, после чего спрятал 2 посадочных талона. «Самое главное – избавиться от хвоста из компании «Аркус». А время на дорогу – это уже дело 2. Преимущество морского путешествия состояло в том, что ему не нужно было беспокоиться о нападении чернокнижников. Зомби, упыри и низшая нежить не могла противостоять морским течениям и морским существам. Однако Теодор скептически относился к особой природе этого корабля. Что ж, встречусь с Рэндальфом и расскажу ему новости. Теодор покинул компанию Луири и направился туда, где должен был его ожидать мечник. Как лидер группы наемников, действующих на центральном континенте, возможно, Рэндальф знал, в чем тут дело. Глава 139. Необычное пассажирское судно. Часть 2. ХММ. Прости уж, но я не в курсе. Ожидания Теодора закончились ничем. Рэндальф уже почти как год вел активную наемническую деятельность на центральном континенте, но при этом ничего не знал ни о каких специальных кораблях. Поедая свою жареную рыбу, Рэндальф расстроенно улыбнулся. После двухдневного преследования его желудок был пуст, а потому ему нужно было как можно скорее восполнить потери в энергии. Тщательно переживав очередной кусок, наемник продолжил говорить. «Я, конечно, прибыл на центральный континент раньше молодого господина, но масштабы моей деятельности не были столь всеохватывающими. В лучшем случае я побывал в юго-западных регионах и никогда не заходил так далеко на восток, ясно. Кроме того, даже если бы моя деятельность касалась востока, маловероятно, чтобы я знал эту информацию. Основываясь на рассказе Бильфа, капитан этого корабля, кажется, тщательно скрывает информацию о своем судне». Попивая пиво, Рэндальф улыбнулся и заявил, что работа наемника далеко не та, где им доверяют что-либо особо конфиденциальное. И это было естественно. Наемниками были люди, которые убивали других всего за несколько золотых монет или бросались сломя голову на поле боя, к которому не имели никакого отношения. Такие наемники, как он, не были ни к чему привязаны и сочли бы любые доверенные им секреты вкладом в их собственное благополучие. Учитывая это, кто бы захотел довериться таким, как они? Само собой разумеется, что торговцы тоже хорошо знали специфику наемников. Что ж, тогда все узнаем, когда сами увидим, пробормотал Теодор, отставляя в сторону свою пустую тарелку. Независимо от того, какие тайны их поджидали на корабле, им обоим необходимо было как можно быстрее выбраться из каргаса. Прошло всего два дня с того момента, как они покинули Сипота. Однако они уже несколько раз были атакованы нежитью и практически не спали. Тиа и Рэндальф прекрасно понимали, что путешествуя по суше они не смогут вечно обеспечивать свою безопасность. Таким образом, все корабельные тайны были для них не более чем детские шалости по сравнению с перспективой оставаться под непрерывной осадой нежити. Ик, хорошо пошло. Когда они заплатили за еду, солнце уже садилось. Приближалось время отправки, сообщенное им Бильфом. Закончив с ужином, товарищи двинулись на пристань. Как только они подошли к морю, их носы защекотал резкий запах морской воды. Это был новый опыт для двух человек, которые всю жизнь провели на суше. Теодор продолжал шагать вперед, глядя на номер, указанный на его посадочном талоне. Номер 3. Так, сейчас мы у 5 го. Значит, нужно пройти немного дальше. К счастью, по всей пристани были расставлены указатели, поэтому они бы не заблудились. Вскоре два человека прибыли на 3-й причал, где и был пришвартован тот самый, упомянутый Бильфом, корабль, а затем их челюсти отвисли. Молодой господин, разве он не очень большой? Он не просто большой, корабль был огромным. В отличие от военных кораблей, упор в конструкции которых ставился на маневренность, в этом случае внимание уделялось пассажирам и их удобствам. Учитывая это, данный корабль вполне мог считаться одним из лучших в отрасли. Но какова же была секретная цель этого корабля? Теодору становилось все любопытнее и любопытнее. Правда, поразмыслить над этим они так и не успели, так как к ним тут же подошел инспектор, стоявший перед швартовочным причалом. «Пассажиры?» – прямо спросил он у них. Теодор показал ему посадочный талон, и инспектор, изучив билет, отошел в сторону, показывая тем самым, что они могут подняться на корабль. Тиа и Рэндальф с немалой долей беспокойства прошли по тропу и, наконец-то, ступили на палубу огромного пассажирского корабля. Что, и на такой большой посудине нет никаких провожатых? Разве они не собираются показать нам нашу каюту? Проворчал Рэндальф, сетуя на недружелюбный прием. ХМ, это ведь должно быть где-то указано. Теодор посмотрел на номер своего посадочного талона. Он представлял собой трехзначное число, которое не являлось ни датой отплытия, ни временем посадки. Учитывая это, скорее всего речь шла как раз-таки о номере их каюты. Благодаря схемам, размещенным по всему кораблю, Теодор быстро нашел свою каюту, которая значилась под 306. Рэндальф решил войти в нее первым, чтобы проверить, нет ли внутри какой-либо опасности. И в тот момент, когда наемник открыл дверь, у него вырвался невольный звук восхищения. Ох, реакция Теодора, заглянувшего внутрь следом за ним, мало чем отличалась. Не могу поверить, что это действительно корабль. Некоторые знаменитые пассажирские корабли в королевстве Салдун располагали даже банкетными залами. Однако в Милторе, где кораблестроение было не очень развито, ничего подобного не было. Но в данном случае речь шла даже не про кают-компании и банкетные залы. Отведенная им каюта была оборудована роскошными раскладными диванами и мебелью из дерева, устойчивого к соленым морским бризам. Источником освещения в комнате были не факелы, в которых использовался живой огонь, а люстра, висящая на потолке и снабженная магическим светом, который можно было выключить, потянув за специальный шнур. Корабль был в несколько раз более роскошным и функциональным, чем любое судно Северного континента. Однако все эти различия были неизбежными. Две северные державы, Андрас и Милтор, не могли себе позволить развивать судоходное дело. Когда-то они пытались вторгнуться на территории друг друга при помощи кораблей, но эта идея потерпела крах из-за суровых северных течений. После этого им удалось разработать небольшие торговые и рыболовные суда, но в связи с непрерывными войнами они не могли продолжать инвестировать в кораблестроение. «Уф, теперь мне куда лучше», — плюхнувшись на диван, произнес Рэндальф. Наемник огляделся по сторонам и не обнаружил ничего подозрительного. То же самое касалось и Теодора. Он использовал ястребиный глаз и провел осмотр корабля, убедившись, что все в порядке. Однако Теодора все еще терзали сомнения. Как-то здесь все слишком спокойно. А разве это не хорошо, когда спокойно? Нет, слишком хорошо, тоже плохо, покачав головой, не согласился Теа. Я думал, что это будет какой-нибудь плавучий бордель, или судно с игорным домом на борту, или даже корабль контрабандистов. Это единственные причины, по которым логично было бы держать информацию о нем в тайне. Но как снаружи, так и внутри, он выглядит простым пассажирским кораблем. На судне не было ничего необычного, в чем Теодор смог убедиться, использовав магию проникающего зрения и просканировав весь корабль. Пассажиры, находящиеся в своих каютах, были одеты, а их поведение не было легкомысленным. Они были дворянами или, по крайней мере, нуворишами. А раз так, значит, на этом корабле должно было быть нечто такое, что заставило бы их раскрыть свои кошельки. Нет, сколько бы я ни смотрел, ничего не видно. На корабле не было даже специально оборудованных залов для азартных игр или проведения вечеринок. Структура гостевых комнат и кают компании полностью соответствовала функциональности пассажирского судна. Помимо гостей, на борту находилась только команда. Однако Теодор знал, что мир не такой чистый, каким кажется на первый взгляд, а потому не собирался так просто отказываться от своих подозрений. Но вот подход Рэндальфа ко всему этому был слегка иным. Ну, почему бы тебе не подумать об этом позже? Подобно магам, у наемников тоже был свой собственный взгляд на жизнь. Кроме того, на корабле нет никого, кто мог бы угрожать мне или молодому господину. Нет никакого смысла беспокоиться о проблеме, которой нет. Разве ты не слишком беспечен? Я наемник. А вот что касается молодого господина, то тебе стоит помнить, что часть твоих активов – твоя собственная голова, а потому стоит дать ей немного передохнуть. Слова Рэндальфа были сумбурными, но, в конце концов, Теодор признал их логичность. У них действительно было слишком мало информации, чтобы прийти к какому-то определенному выводу. Кроме того, они смогут все тщательно изучить в последующие несколько дней, которые проведут на борту этого корабля. А сейчас было самое время оправиться от двухдневной утомительной погони. Что ж, придется с этим пока отложить. Теодор забрался на мягкую кровать и закрыл глаза, чувствуя, как покачивается корабль. Крики матросов и всплески воды означали, что им все-таки удалось избежать преследования компании «Аркус». Ушу-ух, ушу-ух. Под мерные удары морских волн Теодор заснул. Прошло несколько дней. Несмотря на все свои подозрения, пассажирский корабль продолжил свое плавание так же тихо, как и начал. На борту не происходило ровным счетом никаких эксцессов, а остальные пассажиры коротали время, гуляя по палубе или отдыхая в своих каютах. Поначалу Теодор был занят комплексной проверкой корабля, однако его ожидания не оправдались, и он засел за учебу. Теа взял шестой круг, но из-за насыщенных событий последних дней не имел никакой возможности ознакомиться с заклинаниями этого уровня. Для начала я хотел бы изучить пространственную магию, но... Теодор хмуро посмотрел на несколько лежащих перед ним книг. Уровень сложности пространственной магии был выше адского. Теа вовсе не ждал, что достигнет того же уровня, что и мастер Белой башни, ведь для того, чтобы просто научиться путешествовать на большие расстояния, как Шугель, ему потребовалось бы несколько лет просидеть в заперти, изучая основы пространственной магии и повышая уровень своего мастерства. Теодор не знал, написал ли мастер Белой башни какие-нибудь книги, но сейчас его понимание этого аспекта магии было явно недостаточным. Единственное, что тебя успокаивало, так это то, что процесс расширения его сосуда происходил довольно гладко. ХММ. В этот момент открыл глаза медитировавший в углу Рэндальф. В первый день он просто отдыхал, наплевав на все остальное. Но вот после этого наемник не пропустил ни дня, чтобы не потренироваться. С точки зрения владения мечом и физических способностей он уже стал мастером, поэтому единственной оставшейся задачей было пробудить способность его ауры. Рэндальф любезно пояснил, что медитация должна была помочь получить образ этой способности. Однако сегодняшняя медитация не дала никаких результатов. Черт, его видно, но в то же время не видно. Я почувствовал, что почти могу дотянуться до него. Тем не менее, мне эта медитация уже поперек горла стоит, проворчал Рэндальф, разминая затекшие мышцы. Ни один из них не покидал своей каюты вплоть по сегодняшний день. Еда доставлялась прямо к ним, поэтому поодиночке они оставались лишь в тех случаях, когда кто-то из них уходил в душевую. Закончив ворчать, Рэндальф, наконец, посмотрел на Теодора. О, вспомнил, я вот что хотел предложить. А, кажется, с тех пор, как я видел тебя в последний раз, ты обучился какому-то боевому искусству. Не хочешь небольшой спарринг? Простая разминка с голыми руками. ХММ. Теодор на мгновение задумался, но ему тоже уже порядком надоело сидеть на одном месте. Что ж, давай попробуем, положив в книгу закладку, ответил Теа. Глава 140. Необычное пассажирское судно. Часть 3. Согласившись на предложение, Теодор поставил ноги на нужную ширину, сбалансировав центр тяжести, чтобы ему было удобнее двигаться из стороны в сторону. Тем временем Рэндальф, наблюдая за этими движениями, которые были характерны лишь для опытного человека, стал куда более серьезным. Еще во время погони наемник заметил, что нынешний Теодор полностью отличается от того, каким был год назад. И вот, посреди этой напряженной атмосферы, Рэндальф сделал первый шаг. Начали. С последним слогом его кулак метнулся вперед. Даже без использования ауры его физические способности сами по себе представляли оружие, позволявшие ему ломать кости одним только прикосновением. Обычный человек не смог бы увидеть даже начало этого движения, но, к счастью, Теодор не был обычным человеком. Будух. Теа выкинул вперед руку по косой траектории. Это была высокоуровневая техника, сдвиг энергии, разработанная на восточном континенте и основанная на гибкости и доминировании. И все равно я не смог полностью увести его кулак в сторону. Рэндальф куда быстрее, чем я предполагал. Теодор потряс ладонью и приготовился к следующему удару. Этот выпад произошел в два раза быстрее, чем он ожидал. А затем последовала следующая атака Рэндальфа. Настолько молниеносная, что Теа даже не успел как следует на нее отреагировать. Мечник с парными клинками, Рэндальф Кловис, был таким же быстрым и резким, как и его мечи. Он наносил удары кулаками, подмечая абсолютно все возникающие бреши. Дум, буду-дум, бум. Кулак встретился с ладонью, в результате чего взорвался сам воздух. Когда Теа отвел ладонь назад, то увидел, что его пальцы слегка опухли, а на пол упало несколько капель крови, образовав пятно. Понятно, что именно Рэндальф лидировал в этом противостоянии, в то время как Теа просто пытался защищаться. И этот человек даже не использовал свои мечи. Тело, которое десятилетиями проходило через суровые тренировки, было действительно ужасающим. Даже без ауры оно было способно на настоящие чудеса. Рэндальф был далеко не тем противником, которого можно было победить всего за год тренировок. Нет, ну что это за постыдная ситуация. Однако озадачен сложившейся ситуацией был не Теодор, а Рэндальф. Фактически, он собирался преподать Теа небольшой урок того, насколько опасно вступать в рукопашный бой, и подавить его уже своей первой атакой. Маг, который изучил лишь основы боевых искусств, естественно, не мог сравниться с тем, кто занимался этим профессионально. Однако Рэндальф и представить себе не мог, что его первая атака будет заблокирована, а затем произойдет обмен несколькими ударами. Где он этому научился? Подумал Рэндальф, с испуганным лицом глядя на своего нанимателя. Объяснений этому попросту не было. Человеческое тело невозможно было так быстро улучшить, даже если подвергнуть его систематическим и тщательным тренировкам. Некоторые из тех, у кого в роду были выдающиеся мастера ближнего боя, иногда могли унаследовать кое-какие способности от своих предков, но в случае с Теодором это было не так. Наверняка существовала какая-то необычная возможность, позволившая плохонькому телу Теодора так вырасти всего за год. Однако это была не единственная причина, по которой Рэндальфу было трудно поверить своим глазам. Бам-эм. Его ладони двигались в абсолютно правильное время, отклоняя кулаки Рэндальфа. Ни одно движение Теодора не было ошибочным, словно он отрабатывал их тысячи раз подряд. Кроме того, Тиани велся на его финты. Рэндальф испробовал всевозможные уловки и трюки, но Теодор отфильтровал настоящие от ложных, выставляя блоки именно тогда, когда это было нужно. Рэндальф этого не знал, но Теодор смог так отреагировать на ложные выпады лишь благодаря своему сенсорному восприятию. «Удивительно, в ближнем бою у меня нет ни малейших шансов на победу», — подумал не менее шокированный Тя. Несмотря на физические способности Ли Юнсуна, свои боевые искусства и сверхчувствительное восприятие Альфреда, Тя мог рассчитывать лишь на кое-какое поддержание защиты, даже не надеясь на контратаку. Конечно, все могло сложиться иначе, если бы Тя использовал Умбру и другие средства, но и Рэндальф не использовал свою ауру. Именно в этот момент Тя понял, что рукопашный бой с мастером меча, пусть даже тот был без меча, абсолютно безрассудное дело. Рэндальф уже достиг своей цели, но все равно продолжал бессознательно размахивать кулаками. Он понимал, что даже такое противостояние не может закончиться так легко. Тух-тух, а спустя еще несколько секунд Рэндальф отступил на 3 шага назад и поднял кулак. Теодор не смог предвидеть его отступление, поскольку это все произошло слишком быстро. Рэндальф и вправду был настолько быстр, что выходил за пределы самого понятия скорость. Он мог в любое время как броситься в атаку, так и в любое время отступить. Просто замечательно. Ну и маг, стать таким всего за год. Ты действительно гений. Я вырос, слушая, что я гений, но я никто по сравнению с молодым господином. Это преувеличение. Нет, скорее это преуменьшение. Если бы ты родился в империи Андрас, разве ты не смог бы стать самым молодым из 7 мечей? Рэндальф не знал о существовании гримуара, Глоттони, поэтому единственной причиной столь непостижимых достижений был талант Теодора. Конечно, Теодор с горечью улыбнулся, поскольку он находился прямо на противоположной стороне от такого понятия, как гений. Затем Рэндальф проворчал что-то о несправедливости этого мира, после чего сжал оба кулака. Его правая рука находилась на уровне плеча, в то время как левая была опущена до пояса. ДЖ-ДЖ. Теодор почувствовал крайнюю опасность. Невозможно было понять, чем обусловлено это предупреждение, но его чувства прямо-таки кричали, что он должен быть настороже. «К счастью, у меня все еще есть чему тебя научить», — улыбнулся Рэндальф, увидев, как напрягся Теодор. Затем Рэндальф двинулся. Фу-дух, звук катастрофически опоздал за ударом. К тому времени, как раздался свист, кулаки Рэндальфа уже остановились перед глазами Тя, причем последний совершенно не успел отреагировать на это нападение. Если бы Рэндальф намеревался убить Теодора, то жизнь Тя уже бы определенно подошла к концу.